Глава 6. Последствия. Перед сном не стали расходиться по комнатам, а немного задержались в общей гостиной, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. «Уходим в защиту и по одному выносим их комбинации. На их уровне что-то противопоставить этому у них нет и шанса», — начала Эмма и тут же угрюмо закончила. «Но, судя по вашему виду, эта идея вам не нравится». «Да, нам не стоит светить перед всеми своими козырями». После моей фразы Сергей и обычно невозмутимый Виталий синхронно хрюкнули. И что за пошлость могла прийти им в голову? «А это будет не очень честно по отношению к команде Кирилла». Ох уж эта честность Арамиса. Если бы дело было только в этом, ни капли бы не сомневался перед тем, как размазать их по стенке. «Я предлагаю поступить так». Я решил подвести итоги. «Сначала ведем бой, как обычные курсанты нашего уровня, без сюрпризов. Для нас это будет хорошей тренировкой. Но если дела пойдут не очень, размажем их комбинацией». «Согласна. Терять 2 месяца из-за благородства? Нет, не так, из-за глупости. Я не собираюсь». «Ну что ж, тогда спать, а завтра начнем готовиться». Утро началось для меня с привычного солнца, бьющего в глаза, и совсем непривычной Эммы, сидящей в кресле в общей зале с взъерошенными волосами. «Алексей!» — она подняла на меня невыспавшиеся красные глаза. «А ведь нас только 5, а их 6, на одного больше. Ты не боишься, что нас просто продавят?» «Нет, конечно. Один на один мы постараемся не дать себя вывести. А с массовыми щитами разница не так уж и велика будет. Все решится благодаря этому». Я постучал согнутыми пальцами по голове. Ну вот, обеспокоенность пропала, вернулась улыбка. «Надеюсь, ты не из-за этого так рано проснулась?» «Да нет. Хотя и из-за этого тоже. Вчера пришло письмо от брата. Пишет, что его вызывают на передовую. Мне кажется, что-то готовится». «Мы уже это обсуждали. Пока нам ничего не изменить, нельзя волноваться. Все силы пригодятся нам для того, чтобы идти вперед. А брат... уж о ком, а о золотой карте стоит беспокоиться меньше всего». До чего дошло. Успокаиваю сестру Натаниэля, что с ним ничего не случится. Кто бы рассказывал, не поверил. Но, если честно, я на самом деле не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Этот любитель прикрываться мирными жителями мой и только мой. «Ты пойдешь в душ или уступишь мне очередь?» Как учил Штирлиц, запоминается последнее, так что закончим разговор на чем-нибудь нейтральном. «Нет, иди, я еще посижу». И начался еще один обычный день. Каким-то образом уже к завтраку все были в курсе о предстоящей дуэли, и симпатии, как и следовало ожидать, оказались не на нашей стороне. Особый неповторимый оттенок этому добавляло то, что по результатам предыдущего дня, который угрюмый сержант вывел на информационные экраны в столовой, на первом месте оказался отряд отверженных. И я даже не сразу сообразил, что это же то название, что общественное мнение приписало нашей команде, а чья-то инициативная ручонка внесла в официальные документы. «Эх, а смотрится же, ведь правда?» Довольно потянулась Эмма, сняв все вопросы по авторству этих ручонок. «И чего некоторым не живется спокойно?» «Твоих рук дело», — зло прошипел Сергей. «Нельзя дать людям что-то превратить в нашу слабость. Заметь это первым и преврати в свою сильную сторону», — начала Эмма наставительным тоном, но ее прервал задумавшийся Арамис. «Интересно, а как они рассчитывают место команд?» Ответить ему не смог никто. Не было никаких баллов или описаний, просто место и название. «А вот это плохо», — подвел итог молчавший все время Виталий. «Если что-то непонятно, то веры этому меньше. Боюсь, это только больше разозлит всех остальных. Им будет проще решить, что мы жульничаем, чем признать, что их представление о нас не соответствует действительности». «Собственно, так все и произошло. От нас всю неделю до дуэли держались подальше и игнорировали. А команду Кирилла с гордым названием «Соболи» наоборот, всячески поддерживали. Особенно меня раздражали люди, которые показательно подходили к ним и начинали громко рассуждать, то дуэль — это пустая формальность. У трусов и жуликов нет и шанса. Как легко человек готов принять на веру самую дьявольскую ложь, и как остервенело готов ее после этого защищать. Единственным плюсом стало то, что мы дружно получили достижение «один против всех», дающее 1000 очков к ментальной защите. Пока я попросил всех эту информацию скрыть, а потом нужно будет разобраться, что это такое. И вообще, это 1000 — это много или мало? Тем временем мы продолжали тренироваться, как в командной работе, так и в самостоятельном развитии. За эту неделю, благодаря непрестанным вечерним занятиям, уровень комбинации стихий повысился до 3-го, и теперь в моем распоряжении было целых 13 секунд. В общем, как оказалось, тут была возможность выбирать один из двух вариантов развития или сокращать время отката по 2 секунды или от 5 минут за каждый уровень, или увеличивать длительность использования. Тут уж только по секунде за уровень, но я все равно выбрал второй вариант. Простая математика. 10 стихий при условии, что удастся подобрать комплект так, чтобы ни одна из них не резала эффект других. Максимальным коэффициентом смогут выдать энергии 1000 на 30 эргов. А значит, даже прокачавшись до конца и имея возможность пользоваться комбинацией без отката, я не смогу пробить защиту уже самого нижнего уровня серебряных карт. К тому же, такое развитие конечно. А увеличить длительность я в теории смогу сколько угодно, а значит, в перспективе будет возможность пробить практически любую защиту. Главное не останавливаться. И поэтому каждый вечер я сижу и собираю вариации карт всех членов нашего отряда. Эмма сначала ворчала, но когда выяснилось, что такая тренировка повышает им силу стихий, то сразу же предложила заменить ей утреннюю разминку. Но до этого мы опускаться не стали. В бою важно все — и сила карт, и сила тела. Начав совершенствоваться только в одном направлении и запустив другое, ты рано или поздно сам себе создаешь слабое место. А наш мир таков, что им наверняка кто-то воспользуется. А вот наше расследование инцидента на первом испытании, в отличие от развития способностей, все не могло сдвинуться с мертвой точки. Из-за дуэли времени было очень мало. К тому же с нами все отказывались даже разговаривать. А капитан виртуозно скрывался от Арамиса. И только Виталий смог что-то нарыть в архивах, но пока отмалчивался, желая во всем разобраться до конца. В день дуэли нам скинули на планшеты место и время проведения. Большой дуэльный зал. 11:00. Оказалось, что почти весь наш курс записался в зрители, так что в малый зал бы все не поместились. Видя такой ажиотаж, собрались прийти люди и со старших курсов, а потом присоединились и некоторые преподаватели. Кое-кто думал, что даже отменит утренние дополнительные занятия в это воскресенье. Но профессор Мягков был неумолим. Так что, обсудив вариации возможностей, которые открылись бы перед нами в случае битвы на полюсах планеты, мы практически бегом бросились к месту проведения дуэли. На трибунах собралось около 300 человек. Я внимательно все оглядел, проверяя, нет ли здесь самого Михаила. Но его, видимо, такие мелочи, как дуэли первокурсников, не интересовали. Нас сразу же отвели в сторону и выдали специальные костюмы, предназначенные как раз для таких случаев, а также экспериментов ранга А и выше. Их заранее пропитывают энергией Академии, это позволит избежать травм, а при вероятности критического урона они выдернут участника с поля боя. Стоило нам выйти на арену, как вперед выступил профессор Карс с ехидной усмешкой на лице. «Пришло время вам показать, способны ли вы на большее, чем убийство детенышей демонов и порчу оборудования. Объявляю себя гарантом дуэли. Условия. Победитель получает место в следующем испытании на медную карту. Проигравший пропустит 2 следующие очереди. Соболи, вы готовы?» «Да», — дружно рявкнули наши противники. «Черт, а ведь я не всех их даже по именам знаю. Как-то упустили мы из виду, что противника нужно изучить чуть ли не лучше, чем себя. Хотя лично я всегда был сторонником стиля. Будь сильнее и навяжи врагу свою игру. Видимо, и сейчас остальные подхватили от меня подобное отношение, как бы сейчас это не вышло боком». «Отверженные готовы?» «Да», — ответил я за всех. Вокруг нас опустилось защитное поле, отрезавшее стоящий на трибунах гул. И тут же полетела первая атака. Ветер. Он самый быстрый, и растерявшаяся команда сразу может потерять одного из своих. Но мы этого ждали. Свет и камень пропускают атаку. На лице Арины, активировавшей карту, появляется торжествующее выражение и тут же исчезает. Я отвожу атаку в сторону пальцем. Секундное замешательство, а в их сторону уже летят все 5 наших стихий. Пару секунд можно совсем без защиты. И пусть они успели закрыться, но царапина на щеке у Кирилла и запах паленой псины показывают мне, что первый раунд остался за нами. 2-3! Это значит 2 в чистой защите, 3 на подхвате. Выжидаем. Посмотрим, что они смогут нам показать. Атаки с разных углов. Смена атакующих. Перевертыш. Перевертыш, готовый броситься в атаку и одним своим присутствием ограничивающий возможности передвижения. После отражения очередной атаки я неожиданно оказался в первой линии. Напротив меня стояла Арпи, и те пару секунд, что между нами никого не было, она выложилась по полной, пытаясь продавить меня голой силой. Как грамотно сработали. Вывели один на один. И в то же время так наивно, как мало силы и опыта. Немного придержал свою атаку, чтобы стихии столкнулись как можно ближе ко мне. В итоге ей приходилось поддерживать пламя на в три раза большем расстоянии, а значит и силы таяли намного быстрее. Еще мгновение, и можно будет нанести ответный удар, но в этот момент ее прикрыли командным щитом. «Зачем? Я почти добила его, он еле держался!» Долетело даже до меня ее крик. «Глупая, тебе спасли жизнь, а ты не ценишь». Хотя, нужно признать, крики не помешали эмоциональной южанке поддерживать все командные маневры. И вообще, хорошо разыграли. Почти хрестоматийная комбинация по реализации численного перевеса. Один член отряда выводится с одним из противников один на один и полностью выкладывается в одной атаке с очень неплохими шансами пробить щиты неожидающего этого оппонента. Потом остальная команда прикрывает его какое-то время, пока силы не восстановятся. А затем можно и повторить. У нас есть похожий план для использования комбинаций, правда, в нем не все более прямолинейно, но суть от этого не меняется. Команда Кирилла сменила построение, готовясь к новой атаке. На этот раз на острие оказалась Арина. Вырвавшийся из ее карты ветер понесся к нам с огромной скоростью. Поражающий эффект оказался практически нулевым, но скорость, с которой в нашу сторону устремлялись все новые и новые потоки воздуха, действительно впечатляла. Что же они задумали? У них в защите остался только металл. Нам же приходилось держать троих. Свет и камень от стихийных атак и ветер, чтобы держать на расстоянии все время находящегося на расстоянии прыжка перевертыша. В этот момент в поток ветра добавился сгусток огня. Это не комбинация. Но ветер так разогнал пламя, что даже пролетев через свет и потеряв часть атакующих свойств, он врезался в каменный щит с силой, заставивший Виталия отступить на один шаг. «Крепче держать!» Вовремя. Еще серия ударов. На этот раз Виталий не отступил, но его щит покрылся сетью густых трещин. А Андрюша воспользовался ветром, чтобы ускорить атаку своей тени, и даже я не успевал среагировать. К счастью, ему не хватило сил, чтобы пробиться сквозь световую защиту Арамиса. Но что-то мне это не нравится. Нельзя так отдавать инициативу, надо атаковать, а то иначе нас рано или поздно достанут. Я начал поднимать температуру воздуха у нас за спиной, и ошибка, которую уже многим картам стоила жизни. Они не обратили внимания на атаку, не направленную на них напрямую. Тем более, что я старался действовать как можно незаметнее. «Готово!» — одними губами прошептал Виталий. Последние 5 минут он тратил каждую свободную секунду, чтобы превратить пол за спинами команды Кирилла в уголь. И сейчас температура рядом с этим углем моментально повысилась до 370 градусов. Сейчас это мой максимум. Если бы я попытался повысить температуру рядом с ними, они бы меня остановили. Если бы я просто попытался создать там огонь, они бы знали, чего ждать, и опять же успели бы среагировать. Но сейчас пламя получилось само по себе природным путем. И когда я подхватил его и обрушил на них сзади, Кирилл и Андрюша, стоящие позади всех, среагировать не успели. 5 против 4. Теперь преимущество на нашей стороне. А Эмма тем временем нашла способ противодействия разгоняемым ветром атакам. Заморозив воздух перед нами и охладив тем самым ветер Арины, она позволила карте северного ветра Сергея на пару мгновений перехватить управление и переправить несколько снарядов в неожидающего такого перевертыша. Еще -1. Нет, тело развеивается в воздухе, это иллюзия. Вылетевший из боя Кирилл больше не мог ее удерживать. А вот и прыжок настоящего перевертыша. Огромный волк пробрался мимо защиты, и Эмма не успевает среагировать. Система защиты Академии выдергивает ее в последний момент. Все с ней будет в порядке. Но здесь и сейчас наши силы опять равны. Но это ненадолго. Будь здесь Кирилл, он смог бы попытаться вывести зверя из-под удара. Но сейчас у того не было и шанса. Огонь и ветер вбили его в землю. Виталий и Арамис даже не обернулись. Молодцы. Четко держат защиту. Однако, надо признать, наши противники неплохи. Почти провернули неплохую комбинацию. «Расходимся в стороны». «Пора заканчивать этот бой». Ветер и огонь на нашем уровне практически не приспособлены для защиты. А щит металла, максимально растянутый, чтобы прикрыть троицу противников со всех сторон, не смог выдержать уже второй мой удар. И хотя Арпи сумела остановить его, попав встречной огненной атакой, Влетевший следом ветер Сергея остановить было уже некому. Всех раскидало в стороны, а три одиночных атаки поставили точку. Вы победили в дуэли со ставками. Если в дуэли вы ставите на кон что-то ценное, то помимо развития навыков вы получаете и опыт. Получен 20 уровень. Навык лидерства повышен до 6. Ваши умения по управлению отрядом выросли. Активируемая способность, повышающая показатели ваших сторонников в радиусе 10 метров на 6% до момента отключения. Получено достижение «Быстрее ветра». Получите 20 уровень быстрее, чем за месяц. Награда. 1 квадратный сантиметр защитного покрова емкостью 2000 эргов. Защитный покров на палец. Уже больше 8000. Посмотрим, что с остальными. У всех 18-й. Вообще, опыт за дуэль — это ничем, кроме везения, назвать нельзя. Чувствую, сейчас начнутся эксперименты. Можно ли использовать как-то эту особенность для ускорения прокачки? И как это обычно бывает, ни один десяток людей потеряет способность управлять картами, как это бывало не раз. Стоило начать прорабатывать еще одну возможность найти уязвимость в системе. Кстати, еще повезло, что не получил больше 20-го. Тогда бы точно не удалось уйти от вопросов. Ведь, по идее, замок, которого на самом деле нет, не должен был бы позволить мне это сделать. В этот момент защитное поле спало, и до нас начали долетать голоса тех, кто собрался посмотреть на нашу дуэль. И эти люди кричали. Кричали, поздравляя нас с победой. Нас, кого еще недавно они отказывались признавать даже за равных себе. Что ж, это еще раз доказывает, что все любят победителей. Ты можешь быть прекрасным и умным человеком, но если ты ничего не добился, никто не будет воспринимать всерьез ни тебя, ни твои идеи. Но стоит прорвать этот замкнутый круг, вырваться за его пределы, чего-то добиться, как тебя готовы слушать и воспринимать. Конечно, не всегда и не во всем, но границы становятся шире. И опять нужно принимать решение – остановиться или опять пытаться их прорвать. «Победой!» – с довольной улыбкой крикнул я нашим. И даже у Эммы, злившейся из-за того, что ее все-таки достали, на лице появилось довольное выражение. Народ начал слезать с трибун, подходить, поздравлять. «А вы молодцы!» «Не ожидал, что на вашем уровне такое вообще возможно!» «А как вы этого перевертыша уложили? Тот даже шевельнуться не успел!» «Сразу видно, что в первом бою вы не за спинами отсиживались!» «Теперь понятно, как вы свой уровень получили!» «А я понимаю, как вы на первом месте в рейтинге оказались!» «Пятером, шестерых и почти без потерь. Круто!» «А как вы у них за спиной незаметно разожгли огонь?» «Не прекращайте учебу, и вы многого добьетесь!» «А это уже кто-то со старших курсов». Когда вся эта волна признания иссякла, Сергей немного нервно шепнул, вызвав победную улыбку Эммы, что название «Отверженные», несмотря ни на что, нам уже не поменять. «А еще нам разрешили отправить одного из нас в увольнительную». Одним голосом «против» и тремя «за» мое решение, что это буду я, было утверждено. И уже через полчаса я сидел в новеньком только с завода «Пазики» и ехал в сторону ближайшего города. В кармане лежали деньги и список покупок, составленный всеми остальными. Сюда нас всех привезли на самолете, так что окрестностей, кроме того, что было видно из окна, никто из нас не знал. Водитель попался не очень разговорчивый, и все, что удалось выяснить, это то, что до города 80 километров, и за час доедем. Так что я устроился поудобнее и приготовился к неспешной поездке. Но на душе тем временем скребли кошки. Карман жгла карта демона. Я уже 20-й. Замков у меня нет. Так что можно ее использовать. Но стоит ли, вдруг кто заметит? Всю дорогу я так и не мог ни на что решиться, но помог случай. В 3 километрах от города Пазик встал, и мне предложили не ждать, а прогуляться ножками. «Запомни, забирать буду в 8 с площади Ленина. В твоих интересах будет не опаздывать», — сказал водитель и с головой закопался в движок. «Это судьба», — сказал внутренний голос. Пройдя немного вперед и скрывшись за поворотом, я сошел с дороги и начал ждать. Через 20 минут мимо проехал автобус. Похоже, с поломкой удалось разобраться довольно быстро. А значит, и мне можно поспешить. Если сделать все быстро, то можно будет и за покупками успеть. Отойдя в сторону от трассы примерно на километр и убедившись, что поблизости никого нет, достал из внутреннего кармана демоническую карту трансформации. Начнем. Вдох-выдох. Попробовал активировать ее, ничего не произошло. Накатила жуткая апатия. Так долго этого ждал, и в итоге так ничего и не получил. Но почти сразу удалось взять себя в руки. Когда первый раз берешь карту в руки, она может не сразу признать хозяина. Надо попробовать еще раз. Активация! На этот раз вслух. Ничего. Активация! На этот раз я практически кричу. Раньше я так кричал, наверное, только когда меня во время боя захлестывала с головой волна адреналина. Раздался легкий шелест, такой привычный, как будто бесчисленные песчинки металла складываются в защитную броню, покрывающую все тело. Но откуда этот звук? Неужели слух меня обманывает? Тогда нужно будет признать, что и глаза меня подвели. Правая рука, привычно потянувшаяся почесать лоб, оказалась закована в серый металл доспеха. И не только она. Все тело покрывала такая привычная броня. Даже айлиты на плечах с рунической буквой «А». Мой доспех повелителя металла. А в голове появилось знание, как это произошло. Карта дает возможность преобразить самое совершенное существо из тех, что может представить ее носитель. С некоторыми ограничениями, конечно, которые частично спадут у ее серебряной версии и полностью у золотой. И так уж получилось, что для меня самым совершенным оружием был я сам. Как символично. Надо только проверить до конца, как это работает. Правая рука резко выпрямляется, а пальцы сжимаются, подстраиваясь под несуществующую рукоять меча. И тот, как и раньше, как же было это давно, выскакивает, кажется, изнутри доспеха и, больно ударив по пальцам, замирает, готовый к атаке. Несколько резких выпадов, пара молниеносных движений. И пусть я потерял власть над стихией, но сейчас, вновь оказавшись закованным в броню, я понял, что вернул частичку себя. Пробую с левой рукой, там тоже появляется меч. Возвратное движение, и он исчезает обратно. Два меча мне сейчас ни к чему, его место занимает карта. Выдав все, что только мог в одной атаке, я выпустил вперед сгусток огня, догнал его и, укрывшись внутри, провел еще одну серию атак. Эх, проверить бы на статус дисплея Карса, какой урон я выдаю. Но не хочется раскрывать свои возможности. Одно я могу сказать и сам. Я опасен. На лице, закованной в почерневший доспех фигуры, стоящей в языках опадающего пламени, появилась зловещая улыбка, которая тут же пропала, стоило запиликать учебному планшету. «Курсант Роков, вы были замечены в зоне несанкционированного использования карт». Черт, как я мог забыть, что сейчас все использования карт отслеживаются. Вам предписывается оставаться на месте до прибытия служб охраны правопорядка. Для поиска нарушителя вы передаетесь в подчинение старшему по званию на время проведения предварительного расследования, о результатах которого необходимо будет по возвращении подать рапорт в канцелярию Академии. Вдали раздались сирены подъезжающих патрульных машин, а за пару минут до того, как они подъехали ко мне, рядом во вспышке молнии и снега появились две фигуры. Стихийное ускорение, значит, не меньше серебряной карты. Не слабо тут на выезд собираются. Судя по всему, несанкционированное использование — это явление нечастое, иначе серебряных карт не на каждое напасешься, тем более по две за раз. А ведь прошло каких-то 3 года с тех пор, как все началось, и люди уже забыли, что такое свобода. Впрочем, о чем это я? Если б не эти ограничения, кровавый хаос первых дней продолжался бы до сих пор, так что вопроса, что лучше, даже не возникает. «Курсант Роков», — наконец-то изволил посмотреть на меня один из появившихся. «Так точно. Кого-нибудь тут видел?» «А это не он сам решил побаловаться», — перебил второй. «Прекрасно, значит, пока я вне подозрений. Да здравствует корпоративная солидарность». «Точно нет. У парня только 20-й уровень. И только начальная огненная карта. Я запросил о нем информацию. Значит, все-таки проверили. И что? А вдруг у него есть незарегистрированное? Да откуда? Родственников нет, денег на счетах нет. Жил последние годы с какими-то убогими. Откуда он ее возьмет? Да и по личному делу у него еще замок не снят. Так что даже будь у него карта, использовать ее не получится. Да тут, судя по спектру, уже почти готовый заломать мне руку и приступить к обыску второй, отошел в сторону и достал странный прибор. Огонь и металл, похоже, устроили разборку друг с другом. Огонь — нижняя граница меди, металл — верхняя. «Обыскать территорию!» — крикнул он оперативникам, высыпавшимся из подъехавших фургонов. «Скорее всего, где-то тут валяется труп огненной карты. Я хочу увидеть его в течение 10 минут. Ну а теперь ты, парень, что видел?» «Шел в город. По дороге автобус Академии сломался, и меня отправили пешком». Один из оперативников кивнул, подтверждая информацию. «Увидел вспышку и решил посмотреть, что тут случилось». «Ну что я могу сказать, парень, тебе повезло. Приди ты на минуту-другую пораньше, и здесь нас бы ждало 2 трупа. Нашли что-нибудь?» Он повысил голос, крикнув отошедшему напарнику. «Пока нет». «Тогда иди, посиди пока в машине. Если понадобишься, мы тебя позовем». Отпустили меня только через 2 часа, оставив отдел по контролю карт в одиночку гадать, зачем победитель утащил тело поврежденного соперника. Хорошо, что до Академии подбросили, не заставив придумывать, как мне это сделать самостоятельно. Если честно, я был рад, что этот день начал подходить к концу. Сразу от входа меня отправили в знакомый служебный корпус, где выделили бумагу, образец по форме 226Б2, и оставили писать рапорт о случившемся. Потратив, наверное, всю ручку, точно все нервы и 2 часа времени, я наконец-то смог получить разрешение отправиться домой. Дежурный на этот раз оказался нормальным малым и не отправил на улицу, а показал внутренний переход, ведущий в наш корпус. Повезло, а то уже стемнело и начало холодать. Добравшись по теплым и светлым коридорам до родного блока, я был встречен радостными криками. «Нам передали предписание от профессора Карса, заверенное ректором. Завтра мы отправляемся в 12-часовое патрулирование в Инферно». «Я слышала, что у вас один из лучших аналитиков. Шанс встречи демонов в первом же патруле больше 80%. Я впервые видел, что Эмма признает чье-то превосходство с улыбкой. «А значит, если мы не конченые неудачники, завтра мы завалим пару демонов и получим свои медные карты!» Вскочив на ноги, заорал Сергей. «Тоже редкое зрелище. Обычно они с англичанкой во мнениях расходятся. Все равно нужно помнить об осторожности». Решил я немного придержать их радостное настроение. «Да о чем тут беспокоиться? Такие патрули, как наш, отправляют в места недавних битв, а значит, крупных скоплений противника там гарантированно нет, только одиночки. И заранее можно быть уверенной, что уровень будет таким, каким надо. Именно поэтому патрули, подобные тому, что достались нам, — редкость. Подходящие условия выпадают не так часто, и на всех их не напасешься». «И что ей так хочется всех поучать?» «О чем ты? Что значит «не нужно беспокоиться»? Если вы нацелились на легкую прогулку, то я прямо сейчас пойду и откажусь от патруля, потому что с таким настроением ничем хорошим это не закончится». «Нет». Меня дружно прервали 4 голоса. «А раз нет, то будьте любезны запомнить, то это боевая операция, где каждый из вас может лишиться жизни сам и подставить под удар товарища. Вы понимаете это? А раз понимаете, то марш по кроватям. До завтра всем нужно отоспаться и накопить сил. Нас будет ждать тяжелый день». «Ночь!» — буркнула Эмма и заняла ванну. «Спокойной ночи!» — пожелали мы друг другу, по очереди оккупировав одинокую мойку в углу миниатюрной кухоньки, чтобы умыться перед сном. «Теперь понятно, для чего ее предусмотрели строители. А то я все терялся в догадках, зачем кухня в блоке, если едим мы всегда в столовой. Без нее с одним душем в смешанном блоке не выжить. Завтра перед Инферно нужно будет составить расписание посещения ванны».